Проблемы сознания. Запись основных положений доклада Льва Семеновича Выгодского. Первое. Римскими. Введение. Примечание диктора. Предисловие к публикации и комментарий к введению. Проблема сознания. Первая публикация этого материала в книге «Психология грамматики. Москва, 1968 год». Публикацию предваряли предисловие А.А. Леонтьева и введение А.Н. Леонтьева. Приводим их текст. Предисловие к публикации. Записи докладов Льва Семеновича Выгодского издаются по рукописным тетрадям, хранящимся в личном архиве Алексея Николаевича Леонтьева. В них основной текст написан на правых, нечетных страницах, а вставки и дополнения, в частности, сделанные А.В. Запорожцем, на противоположных левых, четных. Все записи, кроме нескольких явно более поздних, нами не учитывавшихся и лишь суммировавших сказанное Выгодским в более современной формулировке, сделаны пером. Естественно, в нашей публикации использован прежде всего основной текст. Он дополнен соответствующими вставками с четных страниц тетради, которые даны в угловых скобках. Купюры в тексте не делались. Следуя за оригиналом, в середину записи мы вмонтировали запись выступления Льва Семеновича Выгодского по докладу Лурия, отвечающую по теме соответствующему разделу доклада «Проблема сознания». Все выделения, сделанные Алексеем Николаевичем Леонтьевым в рукописи, нами сохранены. Все круглые и квадратные скобки принадлежат оригиналу. Данные в нем в кавычках пассажи представляют собой прямые цитаты из устной речи Выгодского. В публикуемом отрывке из записи выступления Выгодского по тезисам дискуссии 1934-1933 годов приняты те же принципы оформления, с той лишь разницей, что в угловых скобках дана вставка, сделанная теми же чернилами самим Алексеем Николаевичем Леонтьевым. Введение. К концу 20-х годов вокруг Льва Семеновича Выгодского объединилась небольшая группа молодых психологов, которая стала работать под его руководством. Наряду с обсуждениями научных вопросов, которые систематически велись на заседаниях кафедр и лабораторий, где шли в то время исследования, и во время частных бесед, Выгодский иногда собирал ближайших сотрудников и учеников на совещания, которые мы называли внутренними конференциями. Их задача состояла в том, чтобы теоретически осмыслить пройденный участок пути, обсудить проблемы, вызывавшие дискуссии, наметить план дальнейших работ. Обычно такие внутренние конференции проходили в форме свободного обмена мнениями по возникавшим вопросам. В отдельных же случаях на них заслушивались и обсуждались развернутые доклады, которые специально для этого подготавливались. Никаких протоколов ни в первом, ни во втором случае не велось. Поэтому только некоторые выступления Выгодского сохранились в личных записях участников этих конференций. Публикуемые записи доклада Выгодского относятся к моменту, когда возникла внутренняя необходимость подвести итоги проведенных исследований высших психических процессов под углом зрения учения о сознании человека, дать анализ его внутреннего строения. Доклад этот, записанный мною в очень сжатой тезисообразной форме, опирался на обзор многих проведенных при участии под руководством Льва Семеновича Выгодского исследований. Поэтому в авторском изложении он занял огромное время. С двухчасовым примерно перерывом он продолжался более 7 часов, а его обсуждению был посвящен еще один день. Насколько я помню, в этой внутренней конференции участвовали кроме А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия, также Л.И. Бажович, А.В. Запорожец, Р.Е. Левина, Н.Г. Морозова и Л.С. Славина. Некоторых пояснений требует запись выступления Выгодского на внутренней конференции, где обсуждался вопрос о тезисах, которые готовились для открытой дискуссии о работах Выгодского и его школы. Такая дискуссия ожидалась в 1933 или в 1934 году, но до смерти Выгодского она так и не состоялась. Осталась неоконченной подготовительная работа, которая велась к этой дискуссии. Публикуемые отрывки записи касаются лишь тех вопросов, которые совпадают с освещенными в его докладе о проблеме сознания. А.Н. Леонтьев. Психология определяла себя как наука о сознании, но о сознании психология почти ничего не знала. Постановка проблемы в старой психологии. Например, Т. Липс. Бессознательное есть проблема самой психологии. Проблема сознания ставилась вне, до психологии. В описательной психологии, в отличие от предмета естественных наук, в психологии явления и бытия совпадают. Отсюда психология – воззрительная наука. Но так как в переживании сознания дан только кусок сознания, то и изучение сознания в целом для исследователя закрыто. Мы знаем для сознания ряд формальных законов. Непрерывность сознания, относительная ясность сознания, единство сознания, тождество сознания, поток сознания. Учения о сознании в классической психологии. Два основных представления о сознании. Первое представление. Сознание рассматривается как нечто внеположное по отношению к психическим функциям, как некоторое психическое пространство, например, Ясперс. Сознание сцены, на которой разыгрывается драма. В психопатологии мы, соответственно, и различаем два основных случая. Или нарушается действие, или сама сцена. Таким образом, по этому представлению сознание, как и всякое пространство, лишено всякой качественной характеристики. Отсюда наука о сознании выступает как наука об идеальных отношениях. Геометрия Э. Гуссерль, так называемая геометрия духа В. Дельтей. Второе представление. Сознание есть некоторое общее качество, присущее психологическим процессом. Это качество может быть поэтому и вынесено за скобки, может не идти в счет. И в этом представлении сознание выступает как бескачественное, внеположное, неизменное, неразвивающееся. Бесплодие психологии зависело от того, что проблема сознания разрабатывалась. Важнейшая проблема. Сознание рассматривалось то как система функций, то как система явлений. К. Штумпф. Проблема ориентирующих точек в истории психологии. В вопросе об отношении сознания к психологическим функциям существовали две основные точки зрения. Первое. Функциональные системы. Прототип. Психология способностей. Представление о душевном организме, обладающем деятельностями. Второе. Психология переживаний, изучающая отображение. Не изучая зеркало, особенно ярко в ассоциативной психологии, парадоксально гештальт. Вторая психология переживаний. А. Никогда не была последовательна и не могла быть такой. Б. Переносила всегда законы одной функции на все другие и так далее. Возникающие в связи с этим вопросы. Первое. Отношение деятельности к переживанию. Проблема значения. Второе. Отношение между функциями. Можно ли из одной функции объяснить все остальные? Проблема системы. Третье. Отношение функции к явлению. Проблема интенциональность. Как же психология понимала отношения между отдельными деятельностями сознания? Эта проблема была третьестепенной, для нас она первостепенная. На этот вопрос психология отвечала тремя постулатами. Первое. Все деятельности сознания работают вместе. Второе. Связь деятельности сознания не меняет ничего существенного в самих деятельностях, ибо они связаны не необходимо, а как данность одной личности, имеют одного хозяина. Уильям Джеймс, письмо к Штумпфу. Третье. Эта связь принимается как постулат, а не как проблема. Связь функций неизменна. Второе римскими. Наша основная гипотеза, представленная извне. Наша проблема. Связь деятельности сознания не является постоянной, она существенная для каждой отдельной деятельности. Эту связь нужно сделать проблемой исследования. Замечание. Наша позиция есть позиция, противоположная гештальт-психологии, которая сделала из проблемы постулат, предположила наперед, что всякая деятельность структурна. Для нас характерно обратное. Мы постулат делаем проблемой. Связь деятельностей – это есть центральный пункт в изучении всякой системы. Разъяснение. Проблема связи должна быть с самого начала противопоставлена атомистической проблеме. Сознание изначально есть нечто целое, это мы постулируем. Сознание определяет судьбу системы, как организм функции. В качестве объяснения любого межфункционального изменения нужно взять изменение сознания в целом. Третье римскими. Гипотеза изнутри, то есть с точки зрения наших работ. Введение. Важность знака, его социальный смысл. В старых работах мы игнорировали то, что знаку присуще значение. Но есть время собирать камни и время разбрасывать. Экклезиаст. Мы исходили из принципа константности значения, выносили значение за скобки. Но уже в старых исследованиях проблема значения была заключена. Если прежде нашей задачей было показать общее между узелком и логической памятью, теперь наша задача заключается в том, чтобы показать существующее между ними различие. Из наших работ вытекает, что знак изменяет межфункциональное отношение. Четвертый римскими. Гипотеза, так сказать, снизу. Психология животных. После Келлера наступила новая эпоха в зоопсихологии. Концепция В.А. Вагнера. Первое. Развитие по чистым и смешанным линиям. Второе. Страница 38. Третье. По чистым линиям. Развитие мутационное. Четвертое. По смешанным адаптивное. Пятое. Страница 69-70. Человека ли подобно поведение антропоидных обезьян? Правильные ли критерии разумности применил Келлер? Замкнутое целостное действие в соответствии со структурой поля и у ласточки. Ограниченность действия обезьяны лежит в связанности ее действия. Вещи для нее не имеют константного значения. Палка у обезьяны не становится орудием, она не имеет значения орудия. Обезьяна лишь, так сказать, дополняет треугольник и только. Тоже у жибье на собаках. Выводы отсюда. Три ступени. Условно-рефлекторная деятельность. Деятельность, возбуждающий инстинкт. Деятельность обезьяны тоже инстинктивна, это лишь интеллектуальная вариация инстинкта, то есть новый механизм той же деятельности. Интеллект обезьяны есть результат развития по чистым линиям. Интеллект еще не перестроил ее сознание. Апология Келлера у Отто Зельца. Смотри за текстовой комментарий первый. Келлер в новом издании указывает, что Зельц единственный, кто правильно интерпретировал мои опыты. Страница 675-677. У Ковки. Так называемое глубокое родство поведения обезьяны с интеллектом человека, но и ограничения. У обезьяны действие побуждается инстинктом, и только способ разумен. Это действия не волевые, ибо воля свобода от ситуации. Спортсмен останавливается, видя, что он все равно не выиграет состязание. Человек хочет палку, обезьяна – плод. Обезьяна не хочет орудия, она не изготовляет его на будущее. Для нее это средство удовлетворения инстинктивного желания. Орудие. Орудие требует отвлечения от ситуации. Употребление орудия требует иной стимуляции, мотивации. Орудие связано со значением предмета. Келлер. Келлер дал свою работу в полемике с Торндайком. Выводы. Первое. В животном мире появление новых функций связано с изменением мозга по формуле Эдингера. У человека это не так. Параллелизм психологического и морфологического развития в зоологическом мире, во всяком случае, когда оно идет по чистым линиям. Второе. В животном мире развитие по чистым линиям. Адаптивное развитие уже по системному принципу. Человек не может быть отличен по одному признаку – интеллект, воля, а принципиально по его отношению к действительности. Третье. Интеллект келлеровских обезьян в царстве инстинкта. Два отличающих его момента. А. Интеллект не перестраивает систему поведения. Б. Б. Нет орудия, нет у орудия значения. Нет и предметного значения. Стимуляция остается инстинктивной. Орудие требует абстракции. К. Бойтендейк. Животное не выделяет себя из ситуации, не осознает ее. Животное отличается от человека иной организацией сознания. Человека отличает от животного его сознание. Уильям Джеймс. Страница 314. У животного изолят, у человека абстракт. У животного конструкт, у животного рецепт, у человека концепт. У животного инфлюент. Гештальт психологию. Наши различия со структурной психологией. Структурная психология есть натуралистическая психология, как и рефлексология. Значение структуры часто отождествляется в этой психологии. Пятый римскими. Вовнутрь. Первое. Семический анализ в узком смысле. Всякое слово имеет значение. Что такое значение слова? Значение не совпадает с логическим значением. Бессмысленное имеет значение. В чем своеобразие нашей постановки вопроса? Речь рассматривали как одежду мысли, Вюрцбургская школа, или как навык, бихевиоризм. Там, где значения изучались, они изучались либо а. с ассоциативной точки зрения, то есть значение выступало как напоминание вещи, либо б. с точки зрения того, что в нас феноменологически происходит при восприятии значения слов. Генри Уотт. Смотри за текстовой комментарий, третий. Речь несущественна для мышления. Вюрцбург. Речь равна мышлению. Бихевиористы. Неизменное положение у всех авторов. Значение всех слов неизменно, значение не развивается. Изменение слов рассматривалось в лингвистике как движение слова. Общий характер, абстрактный характер – это лингвистическое значение, не психологическое. В психологии Ф. Полан значение остается застывшим, изменяется смысл. Смысл слова – это все психологические процессы, возбуждаемые данным словом. И здесь нет развития. Движение, ибо принцип построения смысла остается один и тот же. Полан расширяет понятие смысл. В психологической лингвистике и в психологии рассматривалось изменение значения от контекста, переносное значение, ироническое. Во всех этих теориях, плюс В. Штерн, развитие значения дано как начальный момент, внутри которого и заканчивается этот процесс. Штерн. Ребенок открывает номинативную функцию. Это остается постоянным принципом отношения знака и значения. Развитие у Штерна сводится к расширению словаря, к развитию грамматики, синтаксиса, к расширению или стягиванию значения. Но принцип остается тем же. Всегда в основе анализа лежало утверждение, что значение константно, то есть что отношение мысли к слову остается постоянным. Значение есть путь от мысли к слову. Значение не есть сумма всех тех психологических операций, которые стоят за словом. Значение есть нечто более определенное. Это внутренняя структура знаковой операции. Это то, что лежит между мыслью и словом. Значение не равно слову, но равно мысли. Это неравенство раскрывается в несовпадении линии развития. Второе. От внешней речи к внутренней. А большое. Внешняя речь. Что значит открыть значение? В речи мы должны различать семическую и физическую стороны. Их связывает отношение единства, а не тождества. Слово не просто заместитель вещи. Например, опыты инженероса с так называемыми присутствующими значениями. Доказательства. Первое слово есть фазическое слово. С Системически же предложение. Развитие идет. Фазически от изолированного слова к предложению, к придаточному предложению. Семически от предложения к имени. То есть развитие семической стороны речи не идет параллельно, не совпадает с развитием ее фазической стороны. Развитие фазической стороны речи опережает развитие семической ее стороны. Логика и грамматика не совпадают. И в мысли, и в речи психологическое сказуемое и подлежащее, и грамматическое не совпадают. Грамматика духа. Думали, что фазический момент – печать духа на речи. Существуют два синтаксирования – смысловое и фазическое. А. Гельб. Грамматика думания и грамматика речи. Грамматика речи не совпадает с грамматикой мысли. Какие изменения нам дает психопатологический материал? А. Человек может говорить неловко. Б. Говорящий сам не знает, что хочет сказать. В. Мешают рамки языка. Сознательное, осознанное расхождение. Г. Грамматическая конкуренция. Пример из Достоевского. Дневник писателя. Итак, существует несовпадение семической и фазической сторон речи. Запись выступления Льва Семеновича Выгодского по докладу Александра Романовича Лурия. Недостаточность Леви-Брюля заключается в том, что он принимает речь за нечто константное. Это ведет его к парадоксам. Стоит только допустить, что значения и их соединения, синтаксис, другие, чем у нас, и все нелепости падают. Тоже в исследовании афазии не различают фонема и значения. Раньше мы вели анализ в плане поведения, а не в плане сознания, отсюда абстрактность выводов. Для нас теперь основное движение смыслов. Например, сходство внешней структуры знаковых операций у афазиков, шизофреников, дебилов, примитивов. Но семический анализ вскрывает, что внутренняя их структура – значения иные. Проблема семической афазии. Значение не равно мысли, выраженной в слове. В речи не совпадают ее семическая и фазическая стороны. Так развитие речи идет фазически от слова к фразе. Семически же ребенок начинает с фразы. Сравни сливание слов во фразы у малограмотных. Логическое и синтаксическое тоже не совпадают. Пример. Часы упали. Синтаксически здесь часы подлежащие, упали сказуемое. Но когда это говорят в ответ на вопрос «что случилось?», «что упало?», то логически здесь упали есть подлежащее, часы сказуемое, то есть новое. Другой пример. Мой брат прочитал эту книгу. На любом слове может быть логический акцент. Речь без суждения – у микроцефалов. Мысль, которую хочет выразить человек, не совпадает не только с фазической, но и с семической стороной речи. Пример. Мысль «я не виноват» может быть выражена в значениях. «Я хотел стереть пыль», «я не трогал вещи», «часы сами упали». Само «я не виноват» также не выражает абсолютно мысль, не равно ей. Вопросительный знак. Сама эта фраза имеет свой семический синтаксис. Мысль – облако, из которого речь источается в каплях. Мысль иначе построена, чем ее речевое выражение. Мысль прямо невыразима в слове. Станиславский. За текстом лежит подтекст. Всякая речь имеет заднюю мысль. Всякая речь есть иносказание. В чем эта задняя мысль? Крестьянский ходок у Глеба Успенского говорит: «Языка нет у нашего брата». Но мысль не есть нечто готовое, подлежащее выражению. Мысль стремится, выполняет какую-то функцию, работу. Эта работа мысли есть переход от чувствования задачи через построение значения к развертыванию самой мысли. Химически «часы упали» относятся к соответствующей мысли, как смысловая связь при опосредованном запоминании относится к запоминаемому. Мысль совершается в слове, а не выражается только в нем. Мысль есть внутренний опосредованный процесс. Это путь от смутного желания к опосредованному выражению через значение, вернее не к выражению, а к совершенствованию мысли в слове. Внутренняя речь существует уже изначально. Вопросительный знак. Нет вообще знака без значения. Смыслообразование есть главная функция знака. Значение есть всюду, где есть знак. Это есть внутренняя сторона знака. Но в сознании есть и нечто, что ничего не значит. Вюрцбург заключался в попытке пробиться к мысли. Задача психологии – изучать не только эти сгустки, но и их опосредование, то есть изучать то, как эти сгустки действуют, как совершается мысль в слове. Неправильно думать, как это делали вюрцбургцы, что задача психологии заключается в исследовании этих непролившихся туч. Б. Большое. Внутренняя речь. Во внутренней речи не совпадение между семантической и физической сторонами еще речи. Что такое внутренняя речь? Первое. Речь минус знак, то есть все, что предшествует фонации. Нужно различать непроизнесенную речь и внутреннюю речь. Здесь ошибались Джексон и Хэт. Второе. Мысленное произнесение слов, вербальная память, Шарко. Здесь учение о типах внутренней речи совпадает с типами представлений, памяти. Это как бы подготовка внешней речи. Третье. Современное наше понимание внутренней речи. Внутренняя речь строится совершенно иначе, чем речь внешняя. В ней иное отношение между фазическими и семическими моментами. Внутренняя речь абстрактна в двух отношениях. А. Она абстрактна в отношении всей звучащей речи, то есть воспроизводит только семасиологизированные фонетические черты ее. Например, три р-р-р в слове «революция». Б. Она аграмматична. Всякое слово в ней предикативно. Грамматика ее иная, чем грамматика семической внешней речи. Во внутренней речи значения связываются между собой иначе, чем в речи внешней. Слияние во внутренней речи совершается по типу агглютинации. Агглютинация слов возможна именно благодаря внутренней агглютинации. Идиомы получают наибольшее распространение во внутренней речи. Влияние смыслов. Слово в контексте и ограничивается, и обогащается. Слово вбирает в себя смысл контекстов, равно агглютинация. Последующее слово содержит в себе предыдущее. Внутренняя речь строится предикативно. Трудности перевода зависят от сложного пути переходов из плана в план. Мысль, значение, фазическая внешняя речь. Письменная речь. Трудности письменной речи. Она безинтонационная, без собеседника. Она представляет собой символизацию символов. В ней труднее мотивация. Письменная речь стоит в ином отношении к внутренней речи. Она возникает позже внутренней речи, она самая грамматичная. Но она стоит ближе к внутренней речи, чем внешняя речь. Она ассоциируется со значениями, минуя внешнюю речь. Резюме. Во внутренней речи мы имеем дело с новой формой речи, где все иначе. В. Большое. Мысль. Мысль также имеет независимое бытие. Она не совпадает со значениями. Нужно найти известную конструкцию значений, чтобы выразить мысль. Текст и подтекст. Пояснение. Это нужно пояснить на примере амнезии. Можно забыть. А. Мотив, намерение. Б. Что именно? Мысль. В. Значение, через которое хотел выразить. Г. Слова. Мысль совершается в слове. Трудности свершения. Невозможность выразить мысль непосредственно. Ступени амнезии. Ступени опосредования перехода от мысли к слову. Ступени опосредования мысли значением. Понимание. Настоящее понимание заключается в проникновении в мотивы собеседника. Смысл слов меняется от мотива. Таким образом, конечное объяснение лежит в мотивации, особенно это ярко в младенческом возрасте. Исследование Каца детских высказываний. Работа Штольца. Психолог. Лингвист. Почтовый цензор военное время. Анализ писем военнопленных о голоде. Выводы из этой части. Значение слова «не равно» простой раз навсегда данной вещи. Контра полан. Значение слова есть всегда обобщение. За словом всегда есть процесс обобщения. Значение возникает там, где обобщение. Развитие значения равно развитию обобщения. Принципы обобщения могут изменяться. В развитии меняется структура обобщения. Развивается, расслаивается. Процесс осуществляется иначе. Процесс осуществления мысли в значении. Сложное явление, уходящее внутрь, от мотивов к говорению. Вопросительный знак. В значении всегда дана обобщенная действительность. Лев Семенович. Шестое римскими. Вширь и вдаль. Основные вопросы. Первое. Значение слова прорастает в сознание. Какое значение это имеет для самого сознания? Второе. От чего изменяется и как изменяется значение? Первые ответы. Первое. Слово, прорастая в сознании, изменяет все отношения и процессы. Второе. Само значение слова развивается в зависимости от изменения сознания. Роль значения в жизни сознания. Сказать равно дать теорию. Мир предметов возникает там, где возникает мир названий. Лев Семенович и Джон Миль. Постоянство и категориальная предметность предмета есть значение предмета. Ленин о выделении себя из мира. Это значение, эта предметность даны уже в восприятии. Всякое наше восприятие имеет значение. Любое бессмысленное мы воспринимаем как осмысленное, приписывая ему значение. Значение предмета не есть значение слова. Предмет имеет значение, это значит, что он входит в общение. Знать значение – это знать единичное, как всеобщее. Процессы сознания человека, благодаря тому, что они названы, то есть обобщены, имеют свое значение. Это не в том смысле, как по отношению слова. Значение присуще знаку. Смысл – то, что входит в значение, результат значения, но не закреплено за знаком. Смыслообразование – результат, продукт значения. Смысл шире значения. Сознание. Первое. Знание в связи. Второе. Сознание социальное. Первые вопросы детей никогда не суть вопроса о названии. Это суть вопросы о смысле предмета. осмысленное не есть просто структурное против гештальт-теории. Сознание в целом имеет смысловое строение. Мы судим о сознании в зависимости от смыслового строения сознания, ибо смысл строения сознания – отношение к внешнему миру. Возникают смысловые связи в сознании – стыд, гордость, иерархия. Сон Кафра, Маша Балконская молится, когда другой думает. Смыслообразующее деятельное значение приводит к определенному смысловому строению самого сознания. Речь таким образом неправильно рассматривать только по отношению к мышлению. Речь производит изменения в сознании. Речь – корреляция сознания, а не мышления. Мышление – не ворота, через которые речь входит в сознание. Речь – есть знак для общения сознания. Отношение речи и сознания – психофизическая проблема, и вместе с тем нарушает границы сознания. Первое общение ребенка, как и ранее праксис, не интеллектуальны. Никто не доказал, что первое общение интеллектуально. Ребенок вовсе не говорит только тогда, когда он думает. Речь своим появлением принципиально изменяет сознание. Что движет значениями, что определяет их развитие? Сотрудничество сознания, процесс отчуждения сознания. Сознанию присуще расщепление, сознанию присуще слияние, они необходимы сознанию. Как возникает обобщение, как изменяется структура сознания? Либо человек прибегает к знаку, знак рождает значение, значение прорастает в сознание, это не так. Значение определяется межфункциональными отношениями, равно сознанием, деятельностью сознания. Структура значения определяется системным строением сознания. Сознание имеет системное строение. Системы стабильны, характеризует сознание. Заключение. Семический анализ есть единственный адекватный метод изучения системного и смыслового строения сознания. Как структурный метод есть адекватный метод исследования животного сознания. Наше слово в психологии. От поверхностной психологии в сознании явление не равно бытию. Но мы себя противопоставляем и глубинной психологии. Наша психология, вершинная психология, определяет не так называемые глубины, а так называемые вершины личности. Путь к внутренним скрытым движениям, как тенденция современной науки, химия к структуре атома, физиология пищеварения к витаминам и так далее. В психологии у нас раньше попытки понять логическую память как завязывание узла, теперь как смысловое запоминание. Глубинная психология утверждает, что вещи – суть то, что они были. Бессознательное не развивается, это величайшее открытие. Сновидение светит отраженным светом, подобно Луне. Это видно из того, как понимается нами развитие. Как трансформация того, что дано сначала, как новообразование. Тогда важнейшим является позднейшее. Вначале было дело, а не дело было в начале. В конце стало слово, и это важнейшее. Таково значение сказанного. С меня довольно сего сознания, то есть сейчас довольно того, что проблема поставлена. Приложение из подготовительной работы по тезисам к дискуссии 1933-1934 годов. Запись выступлений Выгодского 5 и 9 декабря 1933 года. Центральный факт нашей психологии – факт опосредования, общения и обобщения. Внутренняя сторона опосредования открывается в двойной функции знака – первое – общение, второе – обобщение, ибо всякое общение требует обобщения. Общение возможно и непосредственно, но опосредованное общение есть общение в знаках, обобщение здесь необходимо. Всякое слово, речь, уже обобщает. Ленин, Полное собрание сочинений, том 29, страница 249. Факт. У ребенка общение и обобщение не совпадают, поэтому общение здесь непосредственно. Среднее, указательный жест. Жест – это знак, могущий значить все. Закон. Какова форма общения, таково и обобщение. Общение и обобщение внутренне связаны между собой. Люди общаются друг с другом значениями только в меру развития значений. Схема здесь. Человек не вещь. Штерн. Не человек – человек. Пиаже. Но человек – вещь – человек. Обобщение. Что такое обобщение? Обобщение есть выключение из наглядных структур и включение в мыслительные структуры в смысловые структуры. Значение и система функций внутренне связаны между собой. Значение относится не к мышлению, а ко всему сознанию. Примечание диктора. Комментарий первый. Зельц Отто. Годы жизни 1881-1944. Немецкий психолог. Исследовал проблемы мышления. Комментарий второй. Уотт Генри. Годы жизни 1879-1925. Английский психолог, представитель Вюрцбургской школы.